При сильном движении и разгорячении страстей, как было тогда в Литве по случаю явления новых учений, Курбский не мог избежать горячих споров с ревнителями последних. Такой спор он имел у князя Корецкого с паном Чаплием, последователем известных нам московских еретиков Феодосия Косова и товарища его Игнатия. Спор, как видно из слов Курбского, кончился сильным возвышением голоса со стороны Чаплия, причем Курбский, видя, что действует страсть, а не рассудок, не стал отвечать. Но Чаплий не оставил его в покое и прислал письменное изложение своего учения. Курбский отвечал, что его нечего учить, с молоду священному писанию наученного. Как апостолы и ученики их не требовали толкования от древних еретиков, так и он, Курбский, не требует толкований Меланхтона, Лютера и учеников его, Цвинглия и Кальвина и прочих, которые еще при жизни его с ним не соглашались. Им последуют теперь и пан Феодосий, и пан Игнатий не ради учений, а ради паней своих. «Ты пишешь, — продолжает Курбский, — чтоб я написал тебе о Лютере, почему я назвал его лжепророком. Но я уже тебе пространно говорил, что он не только презрел святых всех, но многих книг Ветхого Завета и апостольских писаний некоторых не принимает. Ты забыл или хочешь выманить у меня сочинение какое-нибудь и дать пану Игнатию на поругание нашей Церкви Божией? Нет, это тебе не удастся. Мы остережемся, по слову Господню, подвергать святыню псам». Протестанты любили выставлять на вид богатство епископов и монахов. Курбский отвечает Чаплию: «Что касается до епископов богатых и монахов любостяжательных, которым предки наши дали имение не для корысти, а для странноприимства, на милостыне убогим и на боголепие церковное, как они распоряжаются этими имениями, судит их Бог, а не я, потому что у меня самого бремя грехов тяжкое. Мы не о таких говорим, а об истинных апостолоподобных епископах и монахах, нестяжательных, которых Лютер вместе смешал с нынешними законопреступниками, похулил и уставы их отвергнул, как ваша милость отвергла Дамаскина. Хулишь его, думаю, не читавши, по чужим словам, потому что книга не переведена на славянский язык, а хотя часть некоторая и переведена, только так дурно, что понять нельзя, а у греков и латинов вся есть. Но, ваша милость, и учитель твой пан Игнатий не только по-гречески, но и по-латыни, думаю, не умеете, только хулите браницы искусны». Сильно обрадовался Курбский, когда один из молодых шляхтичей, Бокей Печехвостовский, обратился из протестантизма снова в православие. Два увещательных письма писал он ему, чтоб пребывал твердо на новом истинном пути. Но во времена Курбского не против одного протестантизма нужно было ратовать защитнику православия. Уже последовало и католическое, и иезуитское противодействие, более опасное, чем разделенный протестантизм. Курбский писал виленскому бурмистру Кузьме Мамоничу: «Слышал я от многих людей, достойных, об этом иезуите, который отрыгал много ядовитых силлогизмов на святую веру нашу, называя нас схизматиками, тогда как сами они совершенные схизматики, напившиеся от мутных источников, истекающих от новомудренных их пап. Не об этом, Бог даст, будем пространнее беседовать не только с своим, но, если случится, и с ними. А теперь одно припомяну. Чем они наших несовершенных в Писаниях устрашают, говоря, кто не повинуется папе, тот не спасется? Это ложное их страшилище обличится. А теперь советуйте нашим, чтоб без православных ученых не сражались с ними, не ходили бы к ним на проповеди. Не стыдятся они правоверных, в седмостолпных догматах стоящих, ругать и срамить, с еретиками смешивать, лютеранами, цвинглианами, кальвинистами и отводить от православия к полуверию, к новомысленной и хромой феологии от истинного богословия. Похвально словесности навыкать и действовать, чтоб правду оборонять. А они, смешавшие елокуцию с диалектическими софизмами и придав к тому пронунциацию, на правоверных обращают, истину стараются разорить ораторскими штуками, похлебствуя папе своему, превознося грозного вельможного епископа, оружием припоясанного, и полки воинов водящего. И хуля наших патриархов, убогих и нищих, смиренно мудрием Христовым украшенных, между безбожными турками мученически терпящих и благочестие догматы невредимо соблюдающих. В другом письме к тому же Мамоничу Курбский пишет: «О злохитростях иезуитских я уже тебе писал. Не ужасайтесь софизмов их, но стойте только в православной вере крепко. Злохитростями своими супостаты не изгубят восточных церквей. Что они выдали против нашей церкви? Книжки, своими силлогизмами поганскими изукрашенные, софистически превращая и растлевая апостольскую феологию. Но вот по Божьей благодати подана нам книга от Святой Горы, точно самою рукою Божией принесена ради простоты и глубокого неискусства церковников русских церквей, не говорю по лености и обжорству наших епископов.